Глава 37. Эшлин. Игнорировать проблему явно лучше, чем сталкиваться с ней, так ведь? Ладно, я не настолько нелепа. Но серьезно, что плохого в том, чтобы плыть по течению, вместо того, чтобы слишком тщательно анализировать каждую вещь в чьей-то жизни? Честно говоря, я бы предпочла ничего. В этом нет ничего такого. Ничего такого в том, чтобы спать с одним и тем же парнем из раза в раз, без надобности обсуждать совместное будущее, или кто вы друг другу, или что-либо еще. Только то, когда будет следующая ваша интрижка, и стоит ли вам перекусить где-нибудь до или после. Вот почему мои чувства совершенно не должны быть задеты из-за чего-то глупого вроде хоккея. Но если хоккей такой глупый, каким я пытаюсь его сделать, почему мне не все равно на то, что Кольт не рассказал мне, что снова вернулся в команду? О, я знаю. Может, потому что я слишком часто прятала голову в песок, когда была с Логаном, и не хочу, чтобы мои, какие бы то ни было, взаимоотношения с Кольтом закончились так же. Что значит, что я должна быть напористой? Я должна самовыражаться. Даже когда это сложно сделать. Падая на диван, я отправляю Кольту сообщение, прежде чем успеваю отговорить себя от этого. Я. Привет. Все еще хочешь прийти после тренировки? Я соскучилась. Я нажимаю на кнопку отправки, бросаю телефон на колени и беру пульт, когда входная дверь открывается. Привет. Здоровается Кейт. Привет. Говорю я в ответ, глядя на нее через плечо. Ты сегодня рано. Ага. Надо подготовиться к свиданию. Она дергает бровями. У тебя свидание? Я хлопаю в ладоши и подбираю ноги под себя, чтобы полностью повернуться к ней, а сама радуюсь, что могу отвлечься. Да, он милый. А как его зовут? Интересуюсь я. Уэс. И как же ты познакомилась с мистером Уэсом? Он любит заходить в ресторан. О, а чаевые он хорошие оставляет? Спрашиваю я. Да. А когда в крайних чаевых оказался его номер телефона, у меня не было выбора, кроме как написать ему. Она смеется и кивает. Ну, конечно. Соглашаюсь я, бросая взгляд на темный экран телефона, означающий, что конкретный человек ничего мне не написал. Но я и не должна ничего ждать. Он сейчас на тренировке. Итак, что твои родители думают по поводу этого маленького свидания? Добавляю я, отстраняясь от других мыслей. Они пока не знают. Со вздохом она обходит диван и падает на него рядом со мной. О, смело, замечаю я. У Кейт сложные отношения с родителями. Пока моих практически нет большую часть времени, ее родители всегда наблюдают за ней с большой буквы «Н». Но я не виню их. Не с ее историей. Или глупо. Противопоставляет она, кладя голову на руки. Ты расскажешь Уэсу обо всем? Обсуждать хронические болезни на первом свидании — это слишком, тебе не кажется? Бормочет она в ладони. Ты права. Я толкаю ее плечом в плечо, заставляя ее тело покачнуться, одновременно немного уменьшая тягостную атмосферу в комнате. Тебе пора идти собираться. Ты же не хочешь опоздать на свидание? И правда. Или я могу остаться с тобой, и мы можем посмотреть шоу «Кардашьян». Она садится прямо и прижимает ладони к коленям. Ее пальцы сгибаются на фоне черных колготок, когда она встает. Не думаю, что выдержу еще больше драмы сегодня. Я морщу нос. Почему? Что случилось? Ничего. Вру я, слишком уставшая, чтобы рассказывать все жуткие детали. Лгунья. Девушка выгибает бровь. Давай просто скажем, что нашей дорогой Мии нужно поскорее выяснить, что делать с коротышом. Почему? Потому что ты хочешь официально присвоить Кольта? Потому что в этом случае я полностью поддерживаю тебя. Вы двое вместе просто очаровательные. Не поэтому, спорю я. Особенно, никогда я только поймала его на вранье. Что? Визжит она. Ладно, хорошо. Технически он не врал. Он... Я убираю волосы от лица и вздыхаю. Я не хочу говорить об этом. Сейчас я собираюсь сосредоточиться на Мии. «А что с Мией?» — подталкивает Кейт. «Коротыш вчера приходил к ней». «Ты серьезно?» Клянусь, ее глаза чуть не выскакивают из орбит. «Ага. Почему все происходит, когда меня нет дома?» «Считай, что тебе везет», — раздраженно бормочу я. «Что произошло?» «Честно, я даже не знаю. Как я и сказала, коротыш пришел перед сменой Мии, что-то сказал ей и схватил за руку». «Он схватил ее?» «Ага. И я испугалась. Я откидываюсь сильнее на диван, мое тело будто истощено. Так утомительно пытаться осчастливить всех, позаботиться обо всех, всем помочь. Я вздыхаю и кладу ноги на кофейный столик, вытягиваясь и на секунду расслабляясь». «Господи боже, Эш!» — отвечает Кейт. «Мия вызвала полицию?» «Нет. Но я использовала Кольта в качестве ее прикрытия, когда коротыш был здесь. К счастью, это сработало, и он ушел. Но все же...» Кейт хмурится, вновь садится и обнимает меня сбоку. «Это приятно. Приятно быть не единственной, кто тащит ношу. Говорить с кем-то. Озвучивать свои страхи. Чтобы кто-нибудь слушал. Если Кейт в чем-то и хороша, так это в том, чтобы слушать». «Я знаю, что ты любишь Мию как сестру», — шепчет Кейт. «Я знаю, что ты хочешь защитить ее, позволяя одалживать своего парня. Кольт не мой парень». «Он был бы, если бы ты позволила», — спорит она. «Но я о том, что Мия привыкла сама справляться с миром. А ты привыкла быть мамой гусыни и бросаться на помощь всем, кому ты только можешь. И? И я думаю, что Мии нужно связаться с кем-то, кто действительно поможет ей. А тебе нужно не вмешиваться, не пытаться починить все», — осторожно объясняет Кейт. «Особенно, когда ты не можешь это контролировать». «А ты, о мудрейшая, что тебе нужно делать?» — хмуро спрашиваю я. «Мне нужно подготовиться к свиданию и не бояться». Она звонко целует меня в щеку и встает. «Пожелай мне удачи». «Удачи», — бормочу я, когда она идет в свою комнату, но вдруг останавливается и снова оборачивается ко мне. «И Эш», — добавляет Кейт. «Да». «Еще я думаю, что ты должна дать Кольту шанс объясниться за то, чтобы он не соврал тебе». «Да-да», — уклончиво отвечаю я. «Я серьезно», — настаивает она. «Кольт похож на хорошего парня. Не надо, чтобы твое дерьмовое прошлое с Логаном испортило то, что может быть у вас с Кольтом, если ты дашь ему настоящий шанс». А затем Кейт уходит в свою комнату, а я слишком ошеломлена, чтобы остановить ее.